Первые союзники. Экран давно погас, но я продолжал сидеть в глубокой задумчивости. Только что я заверил Лику, что буду очень рад видеть ее у себя, и пообещал в ближайшие часы придумать способ переправить дочь на территорию Унатари в обход введенной оранжевым домом транспортной блокады. Прорваться через 8-й сектор периметра однозначно не получилось бы. Через 7-й, но там со дня на день должна появиться армада звездолетов Зеленого дома, и потому варп-маяки будут отключены, чтобы остановить вторжение. В качестве возможного маршрута оставался только обходной путь через 9-й сектор, хотя и на нем существовали трудности. Во-первых, незаметно пройти через территорию оранжевого дома не получится. При этом совершенно непонятно, как новая герцогиня отреагирует на пролет пассажирского лайнера с моей дочерью. Я опасался, как бы Лику не задержали под каким-нибудь формальным предлогом. Нет, откровенно, арестовывать несовершеннолетнюю кронпринцессу никто не решился бы. Такой шаг был равнозначен объявлению войны всей империи, включая 5 великих домов, десятки королевств и союзников. Герцогиня Инесса, решись она на столь явное нарушение законов империи, в тот же день была бы смещена с трона и арестована своими же солдатами. Но вот снять с рейса путешествующую без родителей 12-летнюю девочку ради обеспечения безопасности самой же кронпринцессы Ликаны и поместить под надзор в каком-нибудь удаленном замке противники вполне могли. И это нужно было учитывать. Но даже если удастся как-то пересечь 9-й сектор, далее на пути будут системы роя. Исеяки крайне неохотно пропускают звездолеты людей через свою территорию, поэтому как бы ни возникли препятствия на границе с насекомыми. Исеяки. Стоп. А ведь они, возможно, как раз и решение проблемы. Грузовой звездолет богомолов, возвращающийся из Империи обратно на территории Роя, не вызовет никаких подозрений у Оранжевого дома. Транспортники Роя обычно даже не досматривают на границе, если в поданной таможенной декларации насекомых указано, что корабль идет пустой без груза. Откровенно врать богомолы в принципе не приучены, и если сообщают об отсутствии груза, то так оно и есть. Так что пустой транспорт с пассажиром, скорее всего, пройдет через границу вообще без проблем. Но еще лучше, если звездолет Роя будет дипломатическим, уж его точно не станут останавливать и досматривать. Идея была настолько очевидной, что я даже не понял, почему сразу не догадался о таком варианте. «Офицер связи, соедини меня с Триаззесом, это старший посол Роя в Империи». Прошло минуты 3, и на экране возник мой старый знакомый. Все конечности богомола отросли, окраска сменилась на светло-светло-серую, и на хитиновом панцире поперек груди шла широкая синяя полоса, знак отличия и одновременно символ неприкосновенности для любых членов Роя. Насколько я знал, королева Роя Исеек Прайм Най Игир не только полностью амнистировала некогда попавшего в опалу дипломата, но даже за какие-то заслуги возвысила Триаззеса и ввела в свой ближний круг. «Рад приветствовать, Ваше Величество!» Богомол изобразил низкий поклон. Легким кивком головы я обозначил приветствие. «Я тоже рад тебя видеть, старший посол. И пусть не всегда наши отношения были гладкими, но я надеюсь, что все наши размолвки остались в прошлом». Изменение репутации. Отношение к вам Триаззеса улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 70 дружба. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек доминанта плюс 24. Доверие. Изменение репутации. Отношение расы Исеек к государству Унатари улучшилось. Отношение расы Исеек к государству Унатари плюс 1. Безразличие. Неплохо, совсем неплохо. А старший посол Роя оказывается наделен полномочиями менять фракционные отношения. Едва ли королева отреагировала бы столь оперативно. Нужно будет учесть этот момент при общении с Триаззесом, так как хорошие отношения с Исеками крайне важны для нового государства. Не буду ходить вокруг да около. Скажу напрямую. Я хотел бы в самое ближайшее время лично встретиться с королевой Роя. Как ты наверняка знаешь, произошли политические изменения в Империи. От Оранжевого дома отделился ряд звездных систем, образовав государство Унатари. Я хотел бы обсудить с твоей королевой различные вопросы, связанные с нашим соседством. Посол неожиданно задумался, даже наклонил голову на бок, что у его расы означало сомнение или недостаточность информации. «Кронпринц Георг, я не вижу веской причины для личной встречи с королевой. Все вопросы добрососедства можно решить со мной или удаленно». Отказ стал для меня совершенно неожиданным. К тому я почувствовал фальшь и явное сопротивление со стороны посла. Пока мне было непонятно, что на самом деле является причиной отказа, но тем более возросла необходимость личной встречи с Наигир. Триаззес. У меня есть подарки, которые должны быть вручены лично Наигир, как последний из эсеек праймов. Номерные изумруды Сивалы, некогда принадлежавшие ее расе. Моя супруга, королева Мия, за долгие годы собрала почти полную коллекцию этих драгоценностей, и настало время вернуть реликвии законной владелице. Было бы правильно, чтобы посол Роя в Империи также присутствовал при этом событии, ставящем окончательную точку в старом конфликте. К тому же есть другая важная тема для обсуждения. Государство Унатари в самое ближайшее время планирует атаку и освобождение захваченных чужими систем Роя. Будет очень странно, если королева Роя останется в стороне от этого исторического события, напрямую касающегося ее оккупированных систем. Богомол низко поклонился. «Это полностью меняет дело, кронпринц Георг. Я организую вашу встречу с моей королевой и сам лично постараюсь присутствовать при этом мероприятии». Изменение репутации. Отношение расы Исея к государству Унатари улучшилось. Отношение расы Исея к государству Унатари +3. Безразличие. Я обнаружил в настройках интерфейса возможность ответить тем же, чем сразу же воспользовался. Изменение репутации. Отношение государства Унатари к расе Исея улучшилось. Отношение государства Унатари к расе Исея +3. Безразличие. Еще один момент, господин посол. У моей дочери, кронпринцессы Ликаны Роял Унатари, заканчивается учебный год, и она собирается прибыть ко мне на каникулы. Девочка как раз будет лететь из Тронного мира через вашу столичную систему ДКЕ. Так, может, захватите ее с собой на дипломатическом корабле? Мне, как отцу, будет гораздо спокойнее, если моя дочь полетит с надежными сопровождающими. Богомол долго смотрел на меня, вытаращив свои огромные глаза, прежде чем задать уточняющий вопрос. «Ваше Величество, не покажется ли маленькой девочке страшным путешествие в компании огромных шипастых представителей другой расы?» «Нисколько. Лика провела несколько месяцев в компании двух телохранителей расы Исеек-доминантов, которых получила у генерала Савас-Яха. И даже я, хоть и был изначально настроен весьма скептически, тоже убедился, что более надежных защитников для моего ребенка и настолько спокойных и сдержанных товарищей по играм трудно сыскать во всей Вселенной. Изменение репутации. Отношение к вам Триаззеса улучшилось. Предполагаемое персональное отношение +85. Дружба. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек-доминанта +25. Доверие. Изменение репутации. Отношение расы Исея к государству Унатари улучшилось. Отношение расы Исея к государству Унатари +6. Теплота. Не все человеческие дети настолько спокойно реагируют на представителей моей расы. У вашего величества растет не по годам мудрая дочь. И кто знает, возможно, именно Ликана и ее доброе отношение к представителям Роя будет формировать политику между нашими народами через пару десятилетий. Для меня будет огромной честью доставить кронпринцессу Ликану в столицу Роя. Со своей старшей дочерью я смог связаться только через 10 часов, когда у Лики закончились занятия, а в ее часовом поясе Тронного мира уже перевалило за полдень. Ликана сразу же выпалила мне с явной тревогой в голосе. «Папа, сегодня с утра в нашем колледже появились какие-то странные люди и спрашивали учителей про меня. Я подслушала часть разговора. Сразу же после окончания учебного года меня хотят забрать в Тессу. Обещают к этому времени предоставить все положенные бумаги от Оранжевого дома Империи». Сердце у меня защемило от тревоги. Возможно, конечно, что в колледж действительно приходили представители моего брата Робина Ройл Иноки Этон Месвеля, хозяина Тессы. Брат тепло относился к Лике и действительно мог пригласить девочку к себе на каникулы. Вот только Робин наверняка бы предупредил меня о таком своем решении, однако ничего подобного не было. Поэтому более вероятным мне виделось, что моей дочерью заинтересовалась глава Оранжевого дома герцогиня Инесса Ройл Джордж Тон Месфель. Медлить было никак нельзя. И я предложил Лике прямо сейчас отправиться ко мне на звездолете насекомых. Посол Триаззес уже заверил меня, что дипломаты Роя получили все разрешительные документы на пролет своего дипломатического корабля через территории людей, и обещал по первому же сигналу прислать флайер прямо к воротам элитного колледжа. «Лика, ты станешь первой из людей, кто будет путешествовать с дипломатами Роя и посетит столицу насекомых ДКЕ. Только представь, как тебе будут завидовать твои одноклассницы после каникул. Там, во дворце королевы Най и Гир, мы с тобой и встретимся. Так что я сейчас сообщу послу Триазессу, что ты скоро выйдешь, ты же собери вещи в расчете на 6-7 дней полета и выходи из ворот». «Вот это действительно интересные каникулы. Папа, ты у меня самый-самый лучший. Все, я побежала собираться. Увидимся через 6 дней». Изменение репутации. Отношение к вам Ликан и Ройл Месфель у нотари улучшилось. Предполагаемое персональное отношение — -53. Вражда. Все было готово к отправлению дипломатической миссии к ИСЭКам. В самый последний момент по совету адмирала Майка Тонакада я все же решил оставить яхту «Королева греха» в Унатаре и пересесть на линкор «Невеста хаоса». Адмирал посчитал, что так будет безопаснее. Кроме того, оставленная в столице роскошная яхта «Кронпринца» должна была действовать успокаивающе на жителей Унатаре. Принц полагает ситуацию безопасной, раз оставляет столь ценный корабль. Мы уже готовились к варп-прыжку в Сигур, когда поступило сообщение от моего бывшего тестя. Правитель системы Фастел, герцог Валиси Ройл Унатари, был перевозбужден и явно горд собой. «Георг, ты даже не представляешь, что мы нашли в системе Варан. Согласно твоему плану, флот Фастела сходу захватил и отключил варп-маяк Варан. Затем мы атаковали находящиеся в системе военные верфи Оранжевого дома. Но вот тут пришлось повозиться. Ракетные установки, множество лазерных батарей, к тому же корветы охраны. Сопротивление было весьма серьезным, мы потеряли 6 фрегатов и 2 десантных корабля. Просто чудом уцелел наш флагман, тяжелый штурмовой крейсер «Похотливая Марта». Теперь ему предстоит минимум 2 месяца ремонта. Но оно того стоило. На военных верфях мы обнаружили строящийся «Кэрриер». Мои брови взлетели вверх от изумления. Находящийся возле меня адмирал Майк Тонакад даже не сдержал удивленного присвиста, после чего тут же задал вопросы о состоянии трофея и степени готовности корабля-матки. Старик на экране довольно улыбнулся. «Гигант почти достроен и достался нам неповрежденным. Мои бойцы засняли его с разных сторон, пересылая видеоотчет штурмовой группы. Сейчас настрой вывод объемной проекции», — пообещала Валиант Онкорса, и через несколько секунд в центре зала появилась трехмерная голограмма. Если оценить масштаб по пролетающему на фоне кэрриера легкому крейсеру типа «Дрозд», то корабль-матка впечатлял своими колоссальными размерами. Неправильные формы, напоминающие перекрученную цепь, могучие маршевые двигатели, бесчисленные силовые установки энергетического щита вдоль всего корпуса, множество ангаров для легких кораблей и боевых дронов. «Проект «Квазар». Ударный кэрриер человечества», — с восторгом в голосе произнес адмирал Майк Тонакад. «Подобные корабли в Империи стали разрабатывать лет 20 назад в ответ на появление у Роя их непробиваемых УУ-крэшей. По расчетам военных экспертов, «Квазар» превосходит УУ-крэш по всем параметрам. 100 легких кораблей на борту вместо 80, более емкий энергетический щит. Боевых дронов также 400, но зато это тяжелые дроны с огромной огневой мощью. «Квазары» составляют костяк первого императорского флота. Вот уж не думал, что доведется когда-либо увидеть такой корабль вживую. И тем более удивительно обнаружить такой кэрриер у Оранжевого дома. Вообще-то это секретная военная разработка Генерального штаба Империи. Их не должно быть у Великих домов на периферии. Появление таких кораблей у Великих домов нарушает исторически сложившийся баланс сил в Империи. «Адмирал, при всем уважении, вы не правы», — проговорила Бионика, что-то проверяя в своем наладоннике. «Известно минимум о 5 кэрриерах типа «Квазарах» у Великих домов. 1 у Синего дома, 1 у Фиолетового и сразу 3 у Зеленого дома. Все названные корабли были построены в этом году. Также известно, что еще 2 таких недостроенных корабля были взорваны в Тейране, столице Красного дома, чтобы они не достались чужим». «Тебе виднее, железяка. Раз всем Великим домам в последнее время разрешили, то я не вижу ничего удивительного в том, что и Оранжевый дом получил от Императора право на строительство «Квазара» и все соответствующие чертежи. Подозреваю даже, что поводом послужил бой в Оранжевом доме, когда кэрриер УУ-крэш флота 8-го сектора периметра показал свою высочайшую эффективность против флота линкоров». Я улыбнулся от воспоминаний. «Да, отличный тогда вышел бой. Мой флот держался до подхода союзников против всего Оранжевого дома, и противник ничего не мог противопоставить тысячам дронов Соукрэша и проклятий». «Герцог Валиси, квазар на ходу?» — уточнил я, но собеседник на экране лишь пожал плечами. Бионика же, изучая присланное видео, заверила меня. Квазар на ходу. Варп-двигатели и маршевые двигатели уже установлены. Не все генераторы щита я вижу на голограмме, внутренняя отделка не закончена, да и вооружение полностью отсутствует. В любом случае, это очень ценный трофей, который стоит как можно скорее перегнать в систему ФИА для достройки. Герцог, займитесь этим вопросом лично и составьте список наиболее отличившихся бойцов и командиров. Я лично награжу их. Мой король, еще один момент. Я перебил на полуслове своего бывшего тестя и сообщил, что позволяю ему обращаться ко мне просто по имени, без титулов, как он делал и раньше. Старик улыбнулся и продолжил. Мои штурмовики захватили жилые корпуса у верфи Варана и задержали до дальнейших распоряжений свыше 7000 проживавших там человек. В основном это рабочие орбитальной верфи, но кроме них несколько сотен курсантов военно-космической академии Несси. Все только что после выпуска их готовили как будущий экипаж Квазара. Отличная новость. Рабочих можно отпустить, пусть продолжают трудиться. Заказы для верфи вскоре появятся. А с курсантами стоит провести разъяснительные беседы о политической ситуации и предложить принять присягу у нотари. Кто откажется, под арест. Согласных же разместить на Квазаре, и пусть под присмотром штурмовиков летят в ФИА, где моя ищущая правду проверит лояльность и выявит возможных предателей. Старик поклонился и отключился. Я же повернулся к собравшимся с предложением поразмыслить над вопросом, почему вдруг император изменил правила и разрешил великим домам иметь корабли более тяжелых, чем линкоры классов. Еще год назад мне приходилось объясняться перед генеральным штабом за Укрэш в моем флоте, ссылаться на уникальность ситуации и временность аренды корабля «Матки Роя». Сейчас же все ограничения на тяжелые корабли у великих домов были сняты, и это было странно. Все молчали, не зная, что ответить. Я же пояснил свой интерес к этому вопросу. Мне на ум приходит только вариант, что у имперского флота появились еще более тяжелые и мощные корабли, что сразу же сделало запрет на кэриеры в частных армиях аристократов устаревшим. Бионика, проверь, может, кто-нибудь из роботов-андроидов обладает информацией о сверхтяжелых кораблях? Бионика отрицательно покачала головой. Кронпринц я уже проверила. Никому из андроидов не известно о более крупных, чем Квазар, боевых кораблях на территории Империи. Только чужие обладают звездолетами более тяжелых классов. Тем не менее, этот момент нужно проверить. Пошла игра по-крупному. У Нотари стало независимым государством, и мне важно знать, какими силами располагают остальные игроки на звездной карте. Арит, я сегодня оплатил наем 20 шпионов твоей расы. После подготовки этой группы именно выяснение численности всех существующих флотов на территории Империи и поиск сверхтяжелых кораблей станет первым заданием отряда. Я находился в медицинском крыле невесты Хаоса после изнурительных занятий в тренажерном зале. Все мышцы гудели, руки тряслись, соленый пот заливал глаза и тек ручьем по спине. Но со всем перечисленным я готов был мириться, полагая такие последствия неизбежными при физических нагрузках. Меня пугало другое. Сердце стучало, словно бешеное. Верхнее давление подскочило едва не до 200 и упорно не желало снижаться, из-за чего мне стало нехорошо и пришлось срочно прерывать занятия. Рыхлое тело кронпринца сопротивлялось подобной эксплуатации и нагрузкам, не желая ускоренными темпами возвращаться к более-менее нормальному состоянию восьмимесячной давности. Вылезали острые проблемы с сердцем и суставами. Сказывалась недостаточность мышечной ткани из-за кристаллов, поэтому мне пришлось просить помощи у личного лекаря Никозида Бранта. Старый врач внимательно выслушивал мои пожелания, не забывая при этом записывать в планшет показания датчиков, которыми облепил все мое тело. «Метод купирования симптомов кристаллической зависимости мы уже обсуждали с вами, Кронпринц. Я могу снова изготовить и вживить под кожу микрокапсулы с препаратами, хотя никто не гарантирует, что вы опять не прикажете их удалить». Так значит, это сам Георгий Иннокентьевич заставил старого лекаря выковырять все вшитые в плечо капсулы. Идиот. Я после первого контракта оставил ему более-менее здоровое тело, а мой сменщик все испортил. Я один раз дал слабину 8 месяцев назад, и теперь серьезно расплачиваюсь за эту ошибку. Больше возврата к наркотикам не будет. Слово кронпринца. Хорошо. Я понял, Ваше Величество. Пожелание насчет ускоренного сброса веса и также понял. Какой вес кронпринц считает оптимальным? Я хочу за 3 месяца сбросить вес до 85 килограммов. Лекарь прекратил записывать, отложил планшет и посмотрел мне прямо в глаза. Кронпринц, сейчас ваш вес составляет 137 килограммов. При таком слабом сердце крайне рискованно снижать вес столь существенно за короткий промежуток времени. Как личный врач я категорически против такой жесткой программы, так как она слишком опасна. Я могу помочь вам без вреда для здоровья сбросить 20 килограммов за 3 месяца, но не 50 с лишним. Хорошо, пусть минус 20 килограммов. В этом вопросе я полностью полагаюсь на ваш опыт. Что же насчет другого моего вопроса? Мне нужно... Я не закончил фразу, но Никозит Брандт прекрасно меня понял. Да, я понимаю ваши пожелания, кронпринц. Уверяю, через пару месяцев лечения вы будете вполне состоятельны как мужчина. Если же вам потребуется раньше, не стесняйтесь, приходите в медицинский блок, я дам вам нужные препараты. Что же насчет вашего барахлящего сердечка? Речь доктора прервала сообщение от офицера связи. Ваше Величество, с вами желает поговорить ищущая правду Мариан Сабати. Вызов идет почему-то из системы Алмир, это ядро империи. Мариан Сабати? Жуткая карательница-детоубийца бывшего главы Оранжевого дома? Неужели снова попытка покушения? Я потребовал срочно найти и привести Арита. В голове в это время раздался голос Флорианы. Она очень ослаблена смертью хозяина, кронпринц. Я в состоянии отразить возможный удар. Появился Арит и по моему приказу сменил образ на кронпринца в парадном мундире. Я же отошел в сторону, собираясь наблюдать в запасной монитор, оставаясь невидимым для собеседницы. Толстый сидеющий мужчина со старческим кряхтением тяжело плюхнулся в кресло перед огромным экраном, расстегнул пуговицу воротника и проговорил властным голосом в микрофон. «Соединяйте». На экране появилась уставшая женщина средних лет с осунувшимся лицом и черными кругами под глазами. Я как-то запомнил Мариан Сабати совсем другой, темноволосой, вечно улыбающейся девушкой, не старше 20 лет на вид, прекрасно сохранившейся для своих 90 с лишним лет. Тем не менее, справка по персонажу подтверждала, что это именно она. Мариан Сабати. Возраст 92 года. Раса человек полуженский. Класс мистик. Достижение мастер псионик. Убивающая взглядом. Каратель. Детоубийца. Предавшая хозяина. Убившая хозяина. Дезертир. В розыске. Известность 44. Репутация минус 87. Предполагаемое персональное отношение неизвестно. Ничего себе! У меня просто челюсть упала от удивления. У Мариан Сабати и раньше хватало жутких записей вроде детоубийцы или карателя, но обновленный список достижений выглядел просто шокирующим. А я-то считал, что нахватал кучу сомнительных записей в свой профиль, но список достижений у Мариан Сабати оказался куда более впечатляющим. «Мне сейчас не до шуток, и тем более я не собираюсь предпринимать враждебных действий», проговорила ищущая правду, едва посмотрев на Арита. «Я хотела бы поговорить с самим правителем Унатари, а не с его двойником». Пусть это и было не слишком разумно с точки зрения безопасности, но я вышел из-за экрана и легким кивком головы приветствовал жуткую собеседницу. Мариан Сабати, едва взглянув на меня в пропитавшейся потом спортивной одежде, начала говорить, причем в ее голосе я слышал откровенное отчаяние. «Георг, о том, что реально происходило вчера, знают лишь несколько человек во всей империи. Я, вы и несколько человек из вашего окружения. Даже собранные для покушения на ваше величество ищущие правду не знали, кто именно станет целью сфокусированной атаки. Поэтому внезапная кончина моего хозяина, наступившая как раз в этот момент, стала поводом подозревать меня в убийстве герцога Аваля Ройл Анджера. Коронер Оранжевого дома в присутствии официальной представительницы Темной Матери провел вскрытие моего хозяина и дал однозначный вывод о насильственном характере смерти от рук сильной, ищущей правду. Глава Оранжевого дома, герцогиня Инесса Ройл Джордж Тон Месфельд, тут же обвинила меня в работе на Унатаре и убийстве герцога Аваля Ройл Анджера Тон Месфеля, сразу же заочно приговорив к смерти. Со смертью хозяина я потеряла практически всю силу, поэтому все, что я смогла сделать в нынешнем состоянии, это бежать с территории Оранжевого дома в ядро империи. Но и тут я не нашла защиты. Секретариат императора поддержал выдвинутое Оранжевым домом против меня обвинение и подтвердил смертный приговор. Женщина на экране вдруг рухнула на колени. «Георг Ройл Иноки Тон Месфель, я официально прошу убежища на территории вашего государства Унатари. Я прекрасно осознаю, что у вашего величества нет никаких оснований доверять мне, но я готова поклясться своими способностями, ищущей правду, и своей жизнью, что не причиню вреда вашему величеству и близким вам людям. Дам любые гарантии своей верности новому хозяину». Мариан Сабати стояла на коленях и молчала, ожидая моего решения. Я же вызвал свою сестру Катерину Ройл Унатари и уточнил, какая информация была в официальном сообщении государства Унатари по поводу смерти главы Оранжевого дома. «Брат, тут такая история. Пока я готовил официальную гневную ноту об убийстве герцога Аваля как ответной реакции на покушение, Оранжевый дом уже успел заявить о естественных причинах смерти престарелого герцога Аваля. После этого назвать себя виновником убийства главы Оранжевого дома было как-то странно и даже глупо. Поэтому я ограничилась официальным соболезнованием в связи с кончиной видного аристократа и близкого родственника. А потом начались чудеса. В убийстве герцога обвинили его ищущую правду, и она ударилась в бега, подтвердив тем самым все подозрения. Как понимаешь, сейчас ситуация складывается так, что мы и вовсе оказались непричастны к этому делу. А почему, собственно, ты интересуешься?» «Бывшая ищущая правду герцога Аваля просит убежище на территорию Унатари». «Ни в коем случае, Георг. Она в розыске по всей империи за убийство высшего аристократа. Ей светит смертная казнь, как и всем ее сообщникам и укрывателям. Откажи ей и сразу же сообщи властям той звездной системы, откуда поступил вызов». Я отключил канал связи с Катериной и повернулся к все так же стоящей на коленях Мариан Сабати. Женщина уже каким-то образом догадалась о моих намерениях отказать ей в убежище и, глядя мне прямо в глаза, проговорила: «Ваше Величество, позвольте сказать еще пару слов. Я ведь не просто прошу убежище, я предлагаю вам свои услуги. Да, я потеряла сейчас 9/10 силы, но это все временно. Обещаю, что смогу быстро восстановиться и снова войти в десятку сильнейших, ищущих правду. У меня огромный опыт, и не только по части убийств врагов хозяина, как многие думают. Я могу вылечить вашу парализованную малышку Флориану, восстановлю вашу личную помощницу Айну, помогу небезразличной вам Валиан Тонкорсе не пользоваться пудрой и кремами для сокрытия следов ожогов и шрамов». «Вот блин!» Я задумался. То, что предлагала опасная, находящаяся в розыске преступница, было крайне важно для близких мне людей. Но все же я намерен был отказать Мариан Сабати, так как вред от предоставления ей убежища был не меньшим, чем предполагаемая польза. «Это не все, Роман. Я очень многое знаю про разных аристократов, в том числе кронпринцев и кронпринцесс. И эти знания представляют большую ценность для многих заинтересованных политических сил. Уверена, что мне есть что предложить своим новым хозяевам. Меня действительно выгоднее иметь среди союзников, чем среди врагов». «Роман, тебя назвали по имени, ты слышал? Она не могла считать информацию во время этого разговора, я надежно защищала твои мысли. Да и Мия тоже обновила свою защиту. Скорее всего, пробой защиты возник еще во время битвы в Оранжевом доме. Мариан Сабати — единственная из группы нападавших, кто тогда выжил и сумел уйти». Очень недвусмысленный намек. «Ищущая правду предлагает свою помощь, в противном случае грозит разглашением моей тайны». «Мариан, даже если бы я дал свое согласие, я не вижу пути переправить тебя на территорию Унатари из-за введенной Оранжевым домом блокады». Женщина на экране улыбнулась и проговорила вкрадчивым голосом: «От вашего величества, я прошу лишь предоставить мне убежище, а уж попасть на территорию государства Унатари — это моя забота. Хотя я могла бы рассказать про один маленький дипломатический кораблик, который спешит удалиться из тронного мира и вскоре будет пролетать через систему Алмир. Этот маленький кораблик вполне мог бы подобрать меня по пути. Пассажир я очень спокойный, просплю почти всю дорогу, так как мне давно нужно погрузиться в кристаллический сон. Но мое присутствие на борту — гарантия того, что звездолет не вызовет никакого внимания служб Оранжевого дома и благополучно пролетит через 9-й сектор». «И откуда ты столько всего знаешь?» — не сдержал я своего удивления. Мариан Сабати улыбнулась. «Кронпринц Георг, даже в ослабленном состоянии, загнанная в угол ищущая правду способна на очень многое для сохранения своей жизни. Да, меня объявили в розыск по всей империи, и приютившего меня ждут большие неприятности. Но тому, кто поможет мне спастись, я готова дать очень и очень многое. Я знаю многие тайны великих домов, к тому же я увезла с собой кристалл-накопитель с компроматом практически на всех известных аристократов империи. Эта информация уничтожит многих ваших врагов, кронпринц. Я же постараюсь быстро восстановить силы, параллельно излечивая и обучая вашу малышку Флориану. Хорошо, Мариан. Твоя просьба об убежище удовлетворена. Жду прямо сейчас от тебя полноценной клятвы верности, после чего встретимся в столице Роя у королевы Най-Игир. Изменение репутации. Отношение к вам, Мариан Сабатти, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение — -3. Безразличие. Благодарю, Ваше Величество. Вы сделали верный выбор и не пожалеете о своем решении. И напоследок. Я выяснила, что через 11 минут по приказу герцогини Инессы Роял Джорджтон Месфель государство Унатари будет полностью отключено от информационных каналов Империи. Времени как раз хватит, чтобы я успела произнести клятву, а Ваше Величество передали на корабль Роя сообщение забрать меня в системе Алмир. И вот, так сказать, моя плата за проезд. Проверьте баланс своего кошелька. Я только что сняла средства со всех счетов своего бывшего хозяина, пока наследники их не хватились. Раз Оранжевый дом объявил экономическую блокаду у Натари, то считайте это военными трофеями. Тренькнул сигнал изменения баланса кошелька. Я открыл во внутреннем интерфейсе вкладку «Финансов» и замер от удивления. От контрагента Мариан Сабатти пришел денежный перевод на 8 миллиардов кредитов. Кажется, только что я стал соучастником ограбления покойника. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Роман. Меня, честно говоря, пугают ее методы работы. Посмотри криминальную хронику из системы Алмир. Час назад полиция планеты Алмир-5 обследовала контейнеровоз, прилетевший из столицы Оранжевого дома и не отзывавшийся на запросы посадочных служб. Вся команда грузовика мертва, причина смерти людей непонятна. Кажется, я догадываюсь, как зовут причину их смерти. Сейчас Мариан Сабатти еще слаба, но она быстро восстановит свои способности, и уже через месяц-два я не смогу ее контролировать. Как бы ни получилось, что ты запустил опасного хищника в свой дом. Хотя, признаюсь, я надеялась именно на такой твой выбор и благодарна тебе за возможность моего выздоровления. Вечером того же дня, хотя слова «вечер» и «день» в отношении космического перелета между звездными системами употребляются исключительно по привычке. Когда линкор «Невеста Хаоса» стоял на подзарядке у станции «Форпост-13», моя помощница Айна нашла меня и высказала претензии. «Кронпринц, только что я узнала, что вы приказали дворецкому накрыть в вашей каюте столик на две персоны для романтического ужина. Я хотела напомнить, что ваша супруга Мия оставила мне указание препятствовать подобным встречам ее мужа». «Да-да, я помню твои слова про кобеля и кристаллы. Будем считать, что ты меня предупредила и всячески препятствовала, так что твоя совесть теперь чиста. Просто у меня с супругой имеются несколько другие договоренности, и я не собираюсь выходить за их рамки. Кстати, Айна, у меня для тебя отличная новость. Я нашел способ излечить твои травмы. Скоро на территории у Натари появится ищущая правду Мариан Сабатти. Мастер псионик и одна из сильнейших ищущих правду осталась без работы после смерти герцога Аваля Роял Анджера, и я пригласил ее к себе. В отличие от моей супруги Мии, эта ищущая правду способна не только убивать и калечить, но и восстанавливать поврежденные органы тела. Моя помощница вдруг расплакалась, а потом произнесла со слезами на глазах. «Кронпринц Георг, вы даже не представляете, насколько большое дело вы только что совершили. Я вам так благодарна. Вы подарили мне надежду после стольких лет безысходности. Я все, что угодно готова сделать для вас, кронпринц». Изменение репутации. Отношение к вам Айны Ментор улучшилось. Предполагаемое персональное отношение — +73. Доверие. Из открывшегося лифта вышла и направилась в нашу сторону, в Валиантон Корса. Едва отросшие рыжие волосы красавицы были аккуратно подровнены и сверкали какими-то блесками. Ярко-алая помада на губах прекрасно сочеталась с прической, как и шикарное вечернее платье с глубочайшим декольте. Кстати, платье оказалось мне хорошо знакомым. Бионика заказала его для себя в системе Дамир и потом появилась в нем на коронации Астры Роял Виэрды. Валианжа на той коронации не было, девушка проходила лечение в ожоговом центре, так что знать историю платья она не могла. Подозреваю, что Валиан попросила свою синтетическую подругу Бионику одолжить ей красивое платье на вечер. Робот-андроид же из всех своих многочисленных нарядов выбрала именно этот, прекрасно понимая, что я узнаю платье. Андроид-секретарь и раньше была замечена в подобном женском коварстве, так что мелкая поддевка соперницы была как раз в ее стиле. Получается, Бионика была прекрасно осведомлена, куда направляется ее подруга. «Ладно, я свою работу выполнила, совесть у меня чиста, так что не буду вам мешать». Айна хитро улыбнулась и поспешила удалиться. Проявившийся из невидимости Попори де Качо сообщил, что ему срочно потребовалось провести тренировку своих хамелеонов в спортзале, а потому до утра незримых охранников возле меня не будет. Фобоса он также берет с собой, так как моему огромному телохранителю тоже нужно иногда разминаться. «Куда это они все уходят?» — удивленно спросила Валиан, наблюдая за направляющейся в сторону лифта толпой существ самых разных рас. «Все по своим делам, но подозрительно одновременно. Один кронпринц захотел провести тихий вечер с рыжей красавицей, с которой не виделся 7 долгих месяцев. Он наивно полагал, что скромный ужин на двоих не привлечет внимания остальных, а тут весь экипаж линкора оказывается в курсе нашего свидания. Все 4000 людей и нелюдей, разве что по громкой связи еще не объявили». Валиан весело рассмеялась. «Мне не привыкать. Помнится, год назад ваше высочество на всю вселенную меня ославили как свою любовницу. Все информационные каналы об этом трещали. Хотя сейчас удивительно было. Иду по коридорам корабля, все на меня оборачиваются, некоторые поздравляют с чем-то. Лекарь Никозит Брандт перехватил меня возле лифта и попросил передать запечатанную коробочку с чем-то, сказал: «Кронпринц знает, что внутри». «Догадываюсь», — улыбнулся я, принимая пластмассовую коробочку с перекатывающимися внутри таблетками. «Раз все на звездолете и так в курсе нашего совместного ужина, чего тогда стесняться? Заходи в гости». Широким жестом я открыл двери в свою каюту, приглашая войти свою новую фаворитку.